Евгений Синтезов. Перерожденные и иже с ними. Первые шаги. Книга первая. Часть первая. Главные герои этого цикла не супермены, они простые люди, которые пытаются выжить в новом мире. Судьба предоставила им шанс начать все заново, реализовать себя по полной, добиться чего-то значимого для себя и тех, кто их окружает. Приятного чтения. С уважением. Автор. Пролог. Земля. 2017 год. Жил-был в первопрестольном городе Москва Егор Астахов, простой обыватель 40 лет от роду, закоренелый холостяк, в данный момент турист по неволе. Путевку на отдых ему удалось заполучить по чистой случайности, а произошло это так. Его сосед Алик, широкой души человек, средней руки коммерсант, торговавший всякого рода автомобильными запчастями, расстался со своей без пяти минут женой за пару дней до совместного вылета на отдых. Застукалась секретаршей, которую он вдохновенно любил на рабочем месте. Устроив ему грандиозный скандал с выдиранием волос соперницы и швырянием тяжелых предметов с того же стола в обалдевшего от такого палева Алика, разгневанная девушка собрала вещи и перебралась к маме. Мужчина в расстроенных чувствах и мучимый угрызениями совести не находил себе места. Косяк с его стороны знатный, и легко вернуть свою без пяти минут будущую жену он не рассчитывал. Когда негативные эмоции, захлестнувшие изменщика, достигли апогея, он напросился к Егору с бутылкой вискаря, так сказать, залечить печаль и грусть. Изредка, в моменты сильной хандры или иной потребности просто напиться до состояния «ты меня уважаешь», Алик заходил к Егору в гости, благо жили они на одном этаже обычной хрущевки, расположенной в спальном районе столицы. Несмотря на разницу в социальном положении, два приятеля находили общие темы для разговора за рюмочкой чая и нередко торчали по выходным в гараже у Егора, восстанавливая очередной автомобильный хлам, который тот покупал по случаю. В общем, впереди маячила суббота. Вечер пятницы абсолютно свободен, и все располагало хорошенько расслабиться и сбросить стресс, накопившийся за прошедшую неделю, особенно в самом ее конце. Накидались приятели знатно. Начали у Егора на кухне под дружескую беседу и вискарь Джек Дэниелс. Закончили в аэропорту Шереметьево. В подогретую спиртными напитками голову Алика пришла идея устроить холостяцкий отрыв на побережье Мексики, благо путевки имелись в наличии. Егор, по заверениям Алика, даже поддержал приятеля в этой авантюре одобрительным мычанием, хотя, честно сказать, в тот момент соображал слабо в силу изрядного опьянения. Пришел в себя новоявленный турист в самолете, когда тот уже был в воздухе. Каким чудом они с Аликом прошли паспортный контроль и благополучно сели в самолет, Егор себе совершенно не представлял. Голова трещала, изрядно мутила. Понимая, что просто чашка кофе или крепкого чая дело не поможет, Егор накатил 100 грамм коньяка, обнаруженного в пакете из дьюти-фри и получивший лекарство организм, погрузился в объятия морфея. Мексика туристов встретила зноем и суетой аэропорта. Сообразив, в какую авантюру ввязался и во что вылился его загул, Егор судорожно стал звонить на работу, пытаясь взять внеочередной отпуск за свой счет. Начальство слегка офигело от такого развития событий, но, понимая, что ничего поделать нельзя, пошло нашему авантюристу навстречу, предварительно вдумчиво и вдохновенно рассказав, что оно о нем думает. Похмельный синдром отпускал, настроение улучшалось, и жить снова становилось хорошо и замечательно. Разместились руссо-туристы в уютном отеле. Прикупили шорты, майки, сланцы и прочие атрибуты пляжного отдыха. И началась неделя настоящего холостяцкого отдыха, проведенного с приятной линцой то на пляже, то в ресторане, то расслабляясь с местными дамами легкого поведения. О том, кого первого посетила мысль отправиться посмотреть местные пирамиды, история умалчивает. Но оба новоявленных мачо ее единогласно одобрили. Алик по рекомендации одной русской пары, что отдыхала в том же отеле, нанял гида. Тот оказался компанейским парнем, неплохо говорящим на русском языке. Усевшись втроем в видавший виды микроавтобус, компания двинулась в направлении известного архитектурного памятника местных индейцев. Гид, поощренный Аликом сотни американских долларов, вдохновился и предложил, так сказать, индивидуальный экскурсионный маршрут по местам, нехоженным большинством туристов. Такой вариант мог превратить, по общему мнению приятелей, банальную экскурсию в интересное приключение, и они единодушно поддержали инициативу мексиканца. За целый день увлеченная тройка искателей приключений посетила и стоптала несколько десятков захолустных развалин и еле заметных тропинок. И вот изрядно уставшие, но чертовски довольные мужики, шумно переговариваясь, возвращались к микроавтобусу, ориентируясь по навигатору гида. Внезапно земля под ногами троицы вздрогнула, сильный подземный толчок свалил с ног. Почву в нескольких местах прорезали глубокие трещины. Они в панике завопили, пытались встать, но череда толчков снова сбивала наземь. В завершение этого кошмара почва ушла из-под ног в буквальном смысле, увлекая в образовавшийся на глазах разлом. Очнувшись, Егор с Аликом осознали себя лежащими на полу довольно приличного размера помещения со странного вида монолитом в центре. Неподалеку разглядели гида. Судя по неестественно вывернутой шее и позе изломанной куклы, бедолага погиб. Приятели же отделались разного рода ушибами и ссадинами, избежав по счастливой случайности серьезных травм. На поверхности загадочного монолита пробегали искорки. Он слабо светился и издавал постепенно нарастающее гудение. Егор пострадал чуть больше, чем приятель. Ныли ребра, онемела нога и рука плохо слушалась, а сознание плыло на грани помутнения. Алик, что-то бормоча, подтащил товарища по несчастью к столбу, дабы в его слабом свете оценить полученные травмы. Когда оба изрядно потрепанных мужчины почти вплотную приблизились к монолиту, пару минут ничего не происходило. Алик в его слабом свете пытался осмотреть руку Егора. Неожиданно начал нарастать гул, возникла вибрация, свечение монолита запульсировало, заливая пространство. Накрыла волна невыносимой головной боли, они закричали, что-то полыхнуло, и друзья потеряли сознание.